Пол пожирателя крови и, бесцеремонно прервав его разговор с приятелями, сказал: «Мне срочно нужно оружие. У тебя есть при себе кинжал?» Он пошарил под накидкой и, икнув, спросил: «А тебе это зачем понадобился кинжал? Оленину резать?» «Нет», — ответил я, — «хочу кое-кого убить». «Попойка только началась, а ты уж готов на смертоубийство?» Пожиратель крови достал короткий обсидиановый клинок и прищурился, чтобы получше меня разглядеть. «Я знаю того, кого ты собрался убить. Нет, это один мерзкий старикашка. Весь такой коричневый и сморщенный, как боб какао. Никто по нему не заплачет». Я протянул руку. «Ну же, давай». «Никто не заплачет?» — воскликнул пожиратель крови, отдернув руку с ножом. «Да ты хоть понимаешь, что собрался прирезать? Смоюй, платуани-то сколько! Микс-ли ты, должно быть, пьян, как 40 кроликов из поговорки!» «Тут из нас точно пьян!» — рявкнул я. «Кончай болтать и давай сюда клинок!» «Как бы не так! Видел я твоего коричневого старикашку и сразу его узнал!» Пожиратель крови убрал нож обратно. «Он оказал нам честь своим присутствием, хоть и пришел тайно в маскарадном костюме. Какого бы ни было твое горе, подлинный или мнимый, сынок, я не допущу, чтоб ты...» «Маскарад?» — пробормотал я. «Правитель-то сколько?» Слова пожирателя крови несколько остудили мой порыв. «Наверное, кроме нас, воинов, входивших с ним в походы, никто об этом и не догадывается», — сказал один из ветеранов, гостей пожирателя крови. «Несауальпилли любит разгуливать в обличии простого человека, чтобы быть ближе к своим подданным и увидеть то, чего не разглядишь с высоты трона. А среди тех, кто знает об этом, не принято показывать, что они в курсе дела». «Да у вас тут у всех ум за разум зашел от пьянства», — проворчал я. «Можно подумать, что я не видел Несауальпилли. Уж то, что аж зубы у него все на месте. Всего и дело-то зачернить пару-тройку зубов несколькими мазками, окситль», — усмехнулся пожиратель крови и в очередной раз икнул. «Кстати, с помощью того же окситль можно избороздить лицо поддельными морщинами. Темный оттенок кожи придает масло грецкого ореха. Ну, а тому, что все его тело выглядит сморщенным и иссохшим, а руки шишковатыми, как у древнего старца, чтимый глашатый обязан своему особому таланту перевоплощения». «Это точно. Несауальпилли такой способный актер, что ему даже нет особой нужды в маскировке», — сказал другой солдат. «Стоит ему одеться попроще, да изводиться в пыли, и он же выглядит совершенно другим человеком». Тут варяг-то, следуя примеру пожирателя крови, икнул и предложил: «Если уж тебе приспичило сегодня вечером непременно убить чтимого глашатая этой скока, так чего мелочиться? Займи заодно я ойцотлем, сей мир будет у тебя в долгу». Я отошел от пьяной компании в самых смятенных чувствах. Горе и ярость остались, но теперь к ним добавилась еще и досада из-за того, что я выставил себя полным дураком. Решив, наконец, что разумнее будет не бросаться на Несауальпилли или таинственного чародея или бога зла с ножом, а получить у него ответы на множество терзавших меня вопросов, я вновь принялся искать старика, но совершенно безуспешно. Он исчез. Но вместе с ним у меня бесследно исчезло и какое бы то ни было желание пировать и веселиться дальше. Тихонько ускользнув из дома почтека, я вернулся в гостиницу и принялся укладывать в котомку то самое необходимое, без чего не обойтись в путешествии. Маленькая фигурка богини любви, Хочи-Кецаль, когда-то принадлежавшая Цицци, сама оказалась в моей руке. Рука тут же отдернулась, как будто фигурка была раскалена до красна. Я не стал класть ее в мешок. «Я увидел, как ты уходишь, и отправился за тобой», — прозвучал с порога голос Кецатля. «Что случилось?» «Нет у меня настроения распинаться о том, что случилось. Тем паче, что, кажется, об этом знает каждый досужий сплетник. Можно я пойду с тобой?» «Нет». Лицо мальчика вытянулось, и торопливо сказал: «Послушай, мне необходимо побыть некоторое время одному, чтобы попробовать во всем разобраться. Не переживай зря, ты ведь остаешься небеззащитным, лишенным хозяина, рабом. Помнишь, ты раньше этого боялся? И не жалким бедняком. Ты теперь состоятельный человек и сам себе господин. Как только старейшины разберутся с нашей выручкой, ты получишь свою долю. А что касается моей доли, то ее вместе со всеми пожитками я пока хочу доверить твоему печенью. Можно?» «Конечно, Миксли. Пожиратель крови собирается съехать из казарм. Можете построить дом на двоих, хотя средств у вас хватит и каждому на свое собственное жилье. Ты можешь